14-я картина. У Вронского в тот же вечер. Вронский в кресле пытается заснуть. Заснуть и забыть. Можете затоптать в грязь, можете сделать меня посмешищем свет, но никогда ни одного слова упрека я не скажу вам и никогда не покину ее. Заснуть. Этого нет и не будет. И она желает стереть меня из своих воспоминаний, а я не могу жить без нее. Как же нам помириться? Не умел ценить, не умел пользоваться. Я схожу с ума. Да, может быть. Отчего же люди сходят с ума? Отчего стреляются? Все для меня кончено. Я потерял ее навсегда. Что же мне делать? Что осталось? Чистолюбие, свет, двор. Это все имело смысл прежде. А теперь этого ничего уже нет. Да, так сходят с ума и так стреляются, чтоб не было стыдно. Разумеется. Будуар Анны. Вечер. Выздоровевшая Анна принимает у себя Бетси Тверскую. Входит Каренин. Я очень благодарен тебе за твое доверие и за твое решение. И я тоже полагаю, что так как он уезжает, то и нет никакой надобности графу Вронскому приезжать сюда. Впрочем... Уж я сказала, что же повторять? Не будем никогда говорить про это. Да, я предоставил тебе решать этот вопрос. Я очень рад видеть... Что мое желание сходится с вашим? Да, и княгиня Тверская совершенно неуместно вмешивается в самые трудные семейные дела. Вот в особенности она... Я ничему не верю, что они говорят. Я знаю, что она меня искренне любит. А я сейчас послал за доктором. Я здорова, зачем мне доктор? Нет, маленькая кричит. Говорят, у кормилицы молока мало. Почему же ты мне не позволил кормить? Когда я умоляла бы. Все равно. Она ребенок, и ее уморят. Я просила кормить, мне не позволили. А теперь меня же упрекают. Позволь, я не упрекаю. Нет, вы упрекаете. Боже мой, зачем я не умерла? Прости меня, я раздражена, я несправедлива. Ну, уйди. Нет никакой надобности приезжать человеку, проститься с той женщиной, которую он любит, ради которой хотел погибнуть. Погубил себя, и которая не может жить без него. Нет никакой надобности. Как твое здоровье? Как провела утро? Очень, очень дурно. И день, и утро, все прошедшие будущие дни. А я все утро делал визиты. Сделали камергерам, надо благодарить. По-моему, ты предаешься мрачно. Надо встряхнуться, надо прямо смотреть на жизнь. Я знаю, что тяжело. Знаешь, я слыхала, что женщины любят людей даже за их пороки. Я ненавижу его за его добродетель. Нет, мне ничего не остается, кроме... Ну, ты больна, раздражена, и ты преувеличиваешь ужасно. Тут нет ничего такого страшного. Нет, нет, Стива, я погибла. Погибла! Хуже, чем погибла. Я еще не погибла. Я знаю, что еще не все кончено. Я как натянутая струна, которая должна лопнуть. Но еще не кончено. И кончится страшно. Ничего, можно потихоньку спустить струну. Нет положения, из которого не было бы выхода. Нет, я думала только один. Да ну, нисколько. Позволь, ты же не можешь видеть своего положения так, как я. Ну, позволь мне сказать откровенно свое мнение. Да. Я начну сначала. Ты вышла замуж за человека, который на 20 лет старше тебя. Ты вышла замуж без любви или не зная любви. Это была ошибка, по-моему. Ужасная ошибка. Да, но ведь это совершившийся факт. Ну, потом ты, скажем, имела несчастье полюбить не своего мужа. Конечно, это тоже несчастье, но где-то тоже совершившийся факт. И твой муж признал и простил ее. Это так? Теперь вопрос. Можешь ли ты продолжать жить со своим мужем? Желаешь ли ты этого? Желает ли он этого? Не знаю. Не знаю. Я ничего не знаю. Я ничего не понимаю. Ну, позволь, ты же сама сказала, что ты не можешь его выносить. Нет, я не сказала. Я отрекаюсь. Ну, позволь. Нет, Стива, ты не можешь понять. Ты знаешь, мне кажется, я лечу головой вниз в какую-то пропасть. Но я не должна спасаться и не могу. Ничего, мы подстелим и подхватим. Я понимаю тебя, что ты не можешь взять на себя, чтобы высказать свое чувство, свое желание. Я ничего не желаю. Я хочу только, чтобы кончилось все. Ну, он-то видит это и знает, и ты думаешь, он меньше тебя тяготится. Ты мучаешься, он мучается. Что может быть из этого хорошего? Тогда как развод развязывает все. Мне вас ужасно жалко. Как бы я был счастлив, если мне удалось устроить это. Нет, ты не говори ничего. Вот если бы только Бог дал мне сказать так, вот как я это чувствую. Маленькая кричит. Я просила кормить, мне не позволили. Она ребенок, и ее уморят. Я не мешаю? Мне нужно поговорить с тобой. Надеюсь, ты веришь в мою искреннюю любовь к сестре и искреннюю привязанность и уважение к тебе. Я хотел поговорить о сестре и о вашем положении взаимно. Я не переставая думал о том же. И вот что я написал, полагая, что я лучше скажу письменно, и что мое присутствие раздражает ее. Я вижу, что мое присутствие тяготит вас. Как не тяжело мне было убедиться в этом, я вижу, что это так и не может быть иначе. Я не виню вас, и Бог мне свидетель, что я, увидев вас во время вашей болезни, от всей души решился забыть все, что было между нами, и начать новую жизнь. Я не раскаиваюсь и никогда не раскаюсь в том, что я сделал. Но я желал одного вашего блага, блага вашей души. И теперь я вижу, что не достиг этого. Скажите мне сами, что даст вам истинное счастье и спокойствие вашей душе. Я предаюсь весь вашей воле и вашему чувству справедливости. Вот что я хотел сказать ей. Да, я понимаю вас. Я желаю знать, чего она хочет. Я боюсь, что она сама не понимает своего положения. Она не судья, она подавлена. Да, именно подавлена твоим великодушием. Если она прочтет это письмо, раньше только ниже опустит голову и не в силах будет ничего сказать. Да, ну что же в таком случае? Как объяснить? Как узнать ее желание? Если ты хочешь знать мое мнение, то, по-моему, от тебя зависит указать на те меры, которые ты находишь нужными принять, чтобы прекратить это положение. Следовательно, ты находишь нужным это прекратить? Да. Да, но как? Не вижу никакого возможного выхода из нашего положения. Если во всяком положении есть выход. Было время, когда ты хотел разорвать. Ты теперь решишь, что вы не можете составить взаимного счастья. Счастье. Счастье можно различно понимать. Положим, что я на все согласен. Что я ничего не хочу. Ну и какой же выход из всего этого? Она никогда этого не выскажет. Но одно возможно. Одного она может желать. Это прекращение всех отношений и всех связанных с ними воспоминаний. В вашем положении необходимо выяснение новых взаимных отношений. Но эти отношения могут установиться только свободой обеих сторон. Развод? Да, развод. Я полагаю, что развод – это во всех отношениях самый разумный выход для супругов, которые находятся в вашем положении. Что же делать, если супруги нашли, что совместная жизнь для них невозможна? Всегда может случиться. Тут только один вопрос – желает ли один из супругов вступить в другой брак? Если нет, тогда это очень просто. Весь вопрос только в том, как и на каких условиях ты согласишься сделать развод. Она не просит, она ни о чем не смеет просить тебя. Она все предоставляет твоему великодушию. Боже мой, ну за что? Взволнован, я понимаю, но если ты обдумаешь... Да-да, я беру на себя позор, отдаю даже сына. Но, впрочем, не лучше ли оставить все это? А ну, делай, как знаешь... Алексей Александрович, поверь, она оценит твое великодушие. Что ж, видно, это была Божья воля. Это несчастье роковое. Его надо признать, я его признаю и стараюсь помочь тебе и ей. Я уверен, что Алексей Александрович не откажется от своих слов. Какая разница между мной и фельдмаршалом? Фельдмаршал делает развод, и никому от этого не лучше. А я сделал развод, и троим стало лучше. Или какое сходство между мной и фельдмаршалом? Когда, впрочем, придумаю после. Тот же будуар Анны, но днем. На сцене Анна входит Вронской, обнимает Анну. Ты овладел мною, я твоя. Так должно было быть, пока мы живы. Это должно быть, я это знаю тебе. Это правда. А все-таки есть что-то ужасное. Во всем этом, после того, что было... Пройдет, все пройдет. Мы будем счастливы. Любовь наша, если бы могла усилиться, она усилилась бы тем, что в ней есть что-то ужасное. Но я не узнаю тебя. Че? С этими короткими волосами. Да. Ты так бы похорошела. Но как ты бледна. Да, я очень слаба. Я откажусь от назначения в Ташкент и буду в отставку. Мы поедем в Италию, и ты поправишься. Неужели... Это возможно, чтобы мы были с тобой, как муж с женой, одни, своей семьей, с тобой. Меня только удивляло, как это могло быть когда-нибудь иначе. Стива говорит, что он на все согласен, но я не хочу принимать его великодушие. Мне теперь все равно. Мне не нужен развод. Я только не знаю, что он думает о Сереже. Не говори, не думай про это. А зачем я не умерла, Алексей? Мне не говори. Алексей. Не говори, не думай про это. 17-я картина. Кабинет Каренина. Каренин сидит на диване. К нему стремительно врывается графиня Лидия Ивановна. Постыла консиль. Все слышала. Алексей Александрович, друг мой. Не угодно ли, графиня? Я не принимаю, графиня, потому что я болен. Друг мой, вы не должны отдаваться горю. Горе ваше велико, но вы должны найти утешение. Я разбит, я убит, я не человек более. И положение мое тем ужасно, что я нигде в самом себе не могу найти никакой точки опоры. Вы найдете опору. Ищите ее не во мне, хотя я прошу верить в мою дружбу. Опора наша есть любовь. Та любовь, которую он завещал нам. Время его легко, он поддержит вас и поможет вам. Я слаб, я уничтожен. Я ничего не предвидел и теперь ничего не понимаю. Друг мой! Не потеря того, чего нет теперь, не это. Я не жалею, я не могу не стыдиться перед людьми за то положение, в котором я нахожусь. Это дурно, но я не могу. Не вы совершили тот высокий поступок прощения, которым я восхищаю, и все. Но он, обитая в вашем сердце, и потому вы не можете стыдиться своего поступка. Да, надо знать все подробности. Силы человека имеют пределы, графиня. Я нашел предел своих. Весь день нынче я должен был делать распоряжение. Распоряжение по дому, вытекавшее из моего нового одинокого положения. Прислуга, гувернантка, счеты. Этот мелкий огонь сжег меня. А вчера за обедом я едва не ушел от обеда. Я не мог вынести того, как сын мой смотрел на меня. Он не спрашивал меня о значении всего этого. Он хотел спросить. Я не мог выдержать его взгляда. А потом мне принесли счет за ленты, шляпку. Друг мой, я все понимаю. Помощи и утешения вы найдете не во мне. Но я все-таки приехала только за тем, чтобы помочь вам. Если могу, если бы я могла снять с вас эти мелкие, унижающие заботы. Я понимаю, нужно женское слово, женское распоряжение. Вы поручаете мне, мы вместе займемся Сережей. Я не сильна в практических делах, но я возьмусь. Я буду ваша экономка. Нет, не благодарите меня. Я делаю это не сама. Я не могу не благодарить вас. Друг мой, не отдавайтесь тому чувству, о котором вы говорите. Стыдиться того, что есть высшая высота христианина, то унижает себя, тот возвысится. И благодарить меня вы не можете. Надо благодарить его и просить его о помощи. В нем одном мы найдем спокойствие, утешение, спасение и любовь. Он офицер, это чужик, офицер до бомба. Ситуации морозим, эмоции. Я очень благодарен вам, графиня, и за слова ваши, и за дела. Ну, теперь я приступаю к делу. Я пойду к Сереже, только в крайнем случае я обращусь к вам. Я скажу ему, что отец его святой, а что мать его умерла. 18-я картина. зал оперного театра в Петербурге. Нет. Они выродились. Чинора выродились. Ох мой, граф Алексей Кириллович. О, как я рада. Анна, где вы остановились? Воображаю, как после вашего прелестного путешествия вам ужасен наш Петербург. Я воображаю ваш медовый месяц в Риме. Княгиня, вас ждут. Что развод? Это Диана? Развода еще нет. Меня кинут камень, я знаю. Но я приеду, камень. Да, я непременно приеду к Анне, но другие будут бить вас холодом, пока вы не женитесь. Ты, Варя, надеюсь, не бросишь камня. Ты поедешь к Анне и примешь ее. Ты знаешь, Алексей, как я люблю тебя и как готова все для тебя сделать. Но я молчала, потому что знала, что тебе и Анне Аркадьевне я не могу быть полезной. Ты хочешь, чтобы я поехала к ней, принимала ее и тем самым реабилитировала ее в обществе. Но пойми, я не могу этого сделать. У меня дочери растут. И я должна жить в свете для мужа, для твоего брата. Я не могу поднять ее. Я не считаю, чтобы Анна упала более чем сотни женщин, которых вы принимаете. Алексей, не сердись на меня. Пойми, пожалуйста, что я не виновата. Я не сержусь, мне больно. А это разрывает нашу дружбу. О, Бронс! Как тебе мало осталось военного? Дипломат, артист, вот этакое что-то. Да, я как вернулся из-за границы, надел фрак. Когда я возвращаюсь из-за границы, надеваю вот это, мне жалко свободы. Но так когда же в полном? Мы ведь тебя без пира не выпустим. Ты коренной, наш. В следующий раз не успею. А почему? Позор! Позор! Позорно сидеть рядом с этой женщиной. Сортон вид! Эта картина является финалом предыдущей. Коридор театра. Анна, выйдя из ложи, бросается на диван. Ты виноват во всем. Я просил, я умолял тебя не ездить. Почему же я не могла ехать? Князь Яшвин и княжна Варвара не хуже других. Потому что я знал, что тебе будет неприятно. Неприятно. Ужасно. Я не жила, я никогда не забуду это. Она сказала, что позор сидеть рядом со мной. Слова глупой женщины, но для чего не сказать? Для чего вызывать? Я ненавижу твое спокойствие. Ты не должен был доводить меня до этого. Если бы ты любил меня, как я. Вопрос о моей любви. Да, если бы ты любил меня, как я, если бы ты мучился, как я. Да, лучше вопрос о моей любви. парадной комнаты во дворце. Конец молебна. Придворные обмениваются новостями дня. После окончания молебна великий князь, проходя с Карениным через зал, поздравляет его с наградой. Графине Марье Борисовне военное министерство, а в начальнике штаба княгиню Ботковскую. А меня в адъютанты. Вам уже есть назначение. Какое? Вас по духовному ведомству. О, Боже! И в помощники вам Каренина. Что это вы про Каренина говорите? А он сегодня Александра Невского. Получил. О, я думал, что у него уже есть. Нет, вы взгляните на него. Счастлив и доволен, как медный грош. А, постарел. От забот. Он теперь все проекты пишет. Он не отпустит несчастного, пока не изложит все по пунктам. Ну как постарел? Иль вы не постел? Я думаю, графиня Лидия Ивановна ревнует его к жене. Про графиню Лидию Ивановну, пожалуйста, не говорите дурно. А разве это дурно, что она влюблена в Карелию? А правда ли говорят, что Каренина здесь? Что вы? То есть не здесь, во дворце, но в Петербурге. Они вернулись из Италии. Я вчера встретил их с Алексеем Бронским. Брадесу, на морской. Его можно. Еще раз поздравляем. Благодарю вас. Алексей Александрович, поздравляю вас. Поздравляю, Алексей Александрович. Поздравляю вас, Алексей. Поздравляю. Алексей Александрович, я вас еще не поздравил. Благодарю. Вы нынче прекрасный день. Поздравляю. Благодарю. Друг мой, нам надо поговорить с вами о грустном для нас деле. Я все бы дала, чтобы избавить вас от некоторых воспоминаний, но другие не так думают. Я получила от нее письмо. Она здесь, в Петербурге. Да, я ждал этого. Она пишет, что несчастна от разлуки с сыном. Умоляет видеть его один только раз. Она не предполагает вашего отказа, зная ваше великодушие. Да, но я полагаю, что не имел права отказать ей. Друг мой, вы ни в ком не видите зла? Я, напротив, я вижу, что все есть зло. Ну? Да, но справедливо ли это? Нет. Есть предел всему. Я понимаю безнравственность, но я не понимаю жестокости. И кому же к вам? Так оставаться в том же городе, где вы, нет. Век живи, век учись, я учусь понимать вашу высоту и ее низость. Но я все простил, и потому я не могу лишать ее от того, что есть потребность любви для нее, то есть любви к сыну. А любовь ли это? Искренно ли это, друг мой? Ну, положим. Положим. Вы прощаете. Вы простили. Но имеем ли мы право действовать на душу нашего ангела? Он считает ее умершей. Он молится за нее. Он просит Бога простить ее грехи. И так лучше. А тут что, он будет думать? Я не думал об этом. Если вы спрашиваете моего совета, что я не советую этого делать. Нет, не колеблясь, не советую. И если вы мне разрешите, я напишу ей. Ваш отказ я буду просить понять ее в духе христианской любви. И буду... И буду просить Всевышнего о милосердии к ней. Раннее зимнее утро. Вестибюль в доме Карениных. Старый швейцар Капидоныч, его помощник, прибирает переднюю, чистит ливреи. Анна приходит. Какая ты барыня. Ну, пойди узнай, что надо. Сережа, Сергей Алексеевич. Вам кого надо? Вам что угодно. От князя Скородумова к Сергею Алексеевичу. Поздравить с днем рождения. Нет. Они не вставали еще. Подождать извольте. Ваше превосходительство, пожалуйте, ваше превосходительство. Извините, что нечисто. Ваше превосходительство, они прежний диванный. Учитель там, может, не одет. Позвольте повременить, я загляну. Только что проснулись. Пусти! Кто принял ее? Кто пропустил? Вот! Это ты, Капитоныч? Тебя за это согнать свет. Вот ты бы не впустил. 10 лет служил и кроме милости ничего не видал. Вот ты пошел бы теперь да сказал, пожалуйте, мол, дом. Так-то. Ты политику ты тонко понимаешь. А ты бы про себя помнил. Как барина обирать, да енотовые шубы таскать. Солдат. Вот посудите, Мария Ефимовна. Впустил, никому не сказал. Ведь сейчас Алексей Александрович встанут, пойдут в детскую. Ну что тогда? Дела. Вы бы, Корней Васильевич, как-нибудь задержали бы его, барина-то. Ну? А я побегу, как-нибудь ее уведу. Комната Сережи. Сережа. Мальчик мой милый. Мама, я знал, нынче мое рождение. Я знал, что ты придешь. Я встану сейчас. О чем ты плачешь, мама? Мама, о чем ты плачешь? Нет, я не плачу. Я плачу от радости. Я так давно не видала тебя. Нет, я не буду. Ну, тебе одеваться пора. Как ты одеваешься без меня? Как ты? Я не моюсь холодной водой. Папа не велел. А Василия Лукича ты не видала? Он придет. А ты села на мое платье. Мама, душечка, голубушка моя, это не надо. Душечка! Ну, что же ты думал обо мне? Ты не думал, что я умерла? Никогда не верил. Не верил, друг мой. Я знал. Барыня, голубушка, вот Бог радость привел нашему новорожденному. Ничего-то вы не переменились, няня милая. А я не знала, что вы в доме. А я не живу, нет. Я с дочерью живу. Я вот поздравить пришла. Вот он. Мама, а начало? И когда придет? Всегда в 9:00. Не уходи, он не скоро придет. Сережа, друг мой, люби его. Он лучше и добрее меня. И я перед ним виноват. Идет! Анна и Дукамина в ожидании Вронского. Он не должен был этого делать. Однако что же он сделал? Уезжая, он посмотрел на меня с холодным, строгим выражением. Правда, это неопределимо, неосязаемо. Но этого не было прежде. И этот взгляд многое значит. Этот взгляд показывает, что начинается охлаждение. Что же будет, если он разлюбит меня? Нет, нет, пусть он тяготится мной, но пусть он будет здесь. А когда он здесь, он не может, он не смеет не любить меня. Ну что, как здоровье Ани? Ничего, ей лучше. Ага, я очень рад. Я очень рад. Ну, а ты здорова, ты не скучала? Нет, я не скучала. И давно уже выучилась не скучать. А признайся, тебе досадно было получить мое письмо? И ты не поверил мне, что Ани больна? Да, письмо было такое странное. То Ани больна, то ты сама хотела приехать. Это все правда. Я не сомневаюсь. Нет, ты сомневаешься. Ни одной минуты. Ты недоволен, я вижу. Да, я недоволен. Я недоволен тем, что ты не хочешь допустить, что у меня есть обязанности. Я считаю, что для меня обязанность отправляться на съезд и на выборы так же важна, как и все, что я могу делать. Но не будем об этом говорить. Нет, почему же не говорить? Ты делаешь все, что ты хочешь. Но зачем ты говоришь мне это? Для чего? Разве кто-нибудь оспаривает твои права? Но ты хочешь быть прав. И будь прав. Ах, Анна, почему ты так раздражительна? Разве ты не знаешь, что я не могу без тебя жить? Нет, ты тяготишься этой жизнью. Это жестоко. Я готов отдать для всю тебя жизнь. Это дело упрямства. Именно упрямство. Для тебя вопрос, останешься ли ты победителем со мной. А для меня, если бы ты знал, что это для меня значит, когда ты, как сейчас, ты враждебна. Ты именно враждебно относишься ко мне. Если бы ты знал, что это для меня значит. Если бы ты знал, как я близка к несчастью в эти минуты. Как я боюсь. Я боюсь тебя. Что ты, ну что ты, Анна? Ну что ты, ну что я сказал? Я только хотел сказать, что могут же встретиться необходимые дела. Но вот теперь, ну мне надо будет поехать в Москву по делу дома. Если ты поедешь в Москву, и я поеду в Москву, я не могу так жить. Или мы должны разойтись и жить вместе. Но это одно мое желание, но для этого необходимо. Что? Развод? Ну да. Хорошо, я напишу ему. Но я поеду с тобой в Москву. Ты точно угрожаешь мне? Я ничего так не желаю, как не разлучаться с тобой. Я все готов сделать, чтобы ты была счастлива. Чего же я не сделаю, чтобы избавить тебя от какого-то горя, как теперь? Ну, Анна. Ой, не знаю, не знаю, не знаю. Одинокая ли жизнь, нервы? Ну, не будем говорить. А ты мне не рассказал, что же съезд? Следующая картина в Петербурге у Каренина. Каренин выслушивает бесстрастным лицом просьбу Стивы. Теперь у меня еще одно дело, и ты знаешь, какое, об Анне. Что вы хотите от меня? Решение, Алексей Александрович, какого-нибудь решения. Я обращаюсь теперь к тебе не как государственному человеку, а просто как человеку, и доброму человеку, и христианину. Ты должен ее пожалеть. В чем, собственно? Да, именно пожалеть. Если бы ты ее видел так, как я, ты бы жалился над ней. Положение ее ужасно, именно ужасно. Мне казалось, что Анна Аркадьевна имеет все то, что она сама желала иметь. Алексей Александрович, ради бога, не будем делать рекриминации. Что прошло, то прошло, и ты знаешь, чего она желает и ждет. Развода. Но я полагал, что Анна Аркадьевна отказывается от развода в том случае, если я требую обязательства оставить мне сына. Я так отвечал и думал, что это дело окончено. Я считаю его оконченным. Ты ради бога не горячись, дело не кончено. Если ты мне позволишь рекапитулировать, дело было так. Когда вы расстались, ты был велик, как можно быть великодушным. Ты отдавал ей все. Свободу, развод даже, и она оценила. Нет, ты не думай, именно оценила. До такой степени, что в эти первые минуты, чувствуя свою вину перед тобой, она не обдумала, она не могла всего обдумать. Но в действительности время показали ей, что положение ее мучительное и невозможно. Да жизнь Анны Аркадьевны не может интересовать меня. Позволь мне не верить тебе. Положение ее мучительное и без всякой выгоды для кого бы то ни было. Скажет, что она его заслужила, она это знает, поэтому ничего не смеет просить. Но я, мы все близкие, родные, мы просим, умоляем тебя, но за что нам мучиться, кому от этого польза? Позволь, вы что ж, вы, кажется, ставите меня в положение обвиняемого? Нисколько, ты пойми, я говорю, что положение ее мучительно, и оно может быть увлечено тобой. Ты ничего не потеряешь. Я тебе так устрою, что ты ничего не заметишь. Ты же обещал. Обещание дано было прежде. Я полагался вопрос о сыне, решал дело. Кроме того, я надеялся, что Анна Аркадьевна достанет великодушие. Она и предоставляет все твоему великодушию. Она просит и умоляет об одном. Вывести ее из этого мучительного положения, в котором она находится. Она даже не просит сына. Алексей Александрович, ты добрый человек, войди на мгновение в ее положение. Вопрос развода для нее вопрос жизни и смерти. Если бы ты не обещал, она бы смирилась со своей участью, жила бы в деревне. Но ты обещал, она написала тебе, переехала в Москву. И вот в Москве, где каждая встретит для нее нож в сердце, она живет полгода с каждым днем, ожидая решения. Все равно, что приговоренного к смерти держать месяцы с петлей на шее. Обещаю, может быть, смерть, может быть, помилуй. Ты жалься над ней, я берусь тебе устроить его в скрипы. Я не говорю об этом, Может быть, я обещал то, чего не имел права обещать. То ты отказываешь в том, что я обещал? Я никогда не отказывал в исполнении возможного. Я желаю время обдумать, насколько обещано и возможно. Алексей Александрович, я не могу этому верить. Она несчастна так, как может быть несчастна женщина. И ты не можешь ей отказать такой... Насколько обещанное возможно? Я профессор Деттер, или пропансер. Но я, как человек верующий, не могу поступить противно христианскому закону. Рано в христианских обществах и у нас, насколько я знаю, развод допущен. Он допущен и нашей церковью, мы видим... Допущен не в этом смысле. Я тебя не узнаю, Алексей Александрович. Не ты ли, мы ли не оценили этого? Движимый именно христианским чувством готов был все простить. Ведь ты же сам сказал, отдать кафтан, когда просит рубашку, а теперь... Я прошу вас прекратить этот разговор. Москва. Комната в меблированной квартире, которую снимает Анна и Вронской, приехавшие в Москву, чтобы ждать развода. Майский день. Анна укладывает вещи, собираясь ехать назад в имение. А, что я вижу? Вот это хорошо. Да, надо ехать. Я ездила кататься. И так хорошо, что в деревню захотелось. Тебя ведь ничто не задерживает? Только одного желаю. Ты знаешь, на меня нашло почти вдохновение. Я решила, зачем ждать в Москве развода? Разве не все равно в деревне? Я не могу больше ждать. Я не хочу надеяться, не хочу думать о разводе. Я решила, что это больше не будет иметь влияния на мою жизнь. И ты согласен? Вот да. Ну, кто был на обеде, что вы там делали? Обед был прекрасный. Гонка лодок, все это довольно мило. Но в Москве не могут без смешного. Явилась какая-то дама, учительница плавания шведской королевы, и показывала свое искусство. Как плавала? Да, в каком-то красном купальном костюме, старая и безобразная. Да когда ж ты думаешь ехать? Я не понимаю, что за глупая фантазия? Что же она как-нибудь особенно плавала? Решительно ничего особенного. Просто ужасно глупо. Войдите. Расписку на телеграмму, ваше сиятельство. От кого депеша? От Стивы. О разводе? Да, он пишет, что Алексей Александрович в разводе отказал. Вот, прочти. Надежды никакой. Я сделал все возможное и невозможное. Я же сказала, что мне совершенно все равно, будет ли развод. Не было никакой надобности скрывать от меня. Да, Яшвин хотел приехать нынче с Бойтовым. Он, кажется, выиграл с Певцова все, что тот мог заплатить. Даже больше того, кажется, что-то около 60 тысяч. Нет, почему же ты думаешь, что это известие так меня беспокоит, что нужно было даже скрывать? Я же сказала, что я не хочу об этом думать. И хотела, чтобы ты так же этим мало интересовался, как и я. Я интересуюсь, потому что я люблю ясность. Ясность не в форме, а в любви. А для чего тебе нужен развод? Я тебе говорил, для чего? Для тебя, для детей, которые будут... А, тебе это нужно для детей. А обо мне ты не думаешь. Ах, я же сказал, что для тебя. И больше всего для тебя, потому что я уверен, что большая доля твоего раздражения именно и происходит от неопределенности положения. Причина не та. Я не понимаю, как причиной моего, как ты говоришь, раздражения может быть то, что я нахожусь всецело в твоей власти. Какая уж тут неопределенность положения. Напротив. Очень жалею, что ты не хочешь понять. Да, так когда же мы едем? Завтра не успеем, послезавтра. Послезавтра я не могу. Я должен быть в Подмосковной моей матери. Ты можешь поехать завтра. Да нет же, дело, по которому я еду, доверенности и деньги. Завтра не получается. Если так, то мы не поедем совсем. Отчего? Я не поеду позднее. В понедельник или никогда. Да, но это же не имеет никакого смысла. Да, для себя. Для тебя это не имеет смысла, потому что тебе до меня нет никакого дела. Я поставлена в безвыходное положение. Мне совершенно все равно, что думает твоя мать и все твои, и как они хотят женить тебя на какой-то княжне. Какая княжна? И вообще мы же не об этом сейчас здесь говорим. Нет, об этом самом. И поверь, для меня женщина без сердца, будь она старуха или не старуха, твоя мать или чужая, неинтересна, я ее знать не хочу. Анна, я прошу тебя не говорить неуважительно моей матери. Женщина, которая не могла угадать сердце, в чем состоит счастье и честь ее сына, у этой женщины нет сердца. Я повторяю свою просьбу не говорить неуважительно о матери, которую я уважаю. Уважение выдумано, чтобы скрыть пустое место, где должна быть любовь. Ведь ты не любишь мать. Это все фразы. Фразы, фразы, фразы. Скажи, отчего ты, хвастая своей прямотой, не говоришь правду? Если ты не любишь меня, так лучше. И честнее это сказать. Это становится невыносимым. Для чего ты испытываешь мое терпение? Оно имеет пределы. Что вы хотите этим сказать? Что я хочу сказать, я должен спросить. Чего вы от меня хотите? Чего я могу хотеть? Я могу хотеть только того, чтобы вы не покинули меня, как вы думаете. Но это второстепенно. Этого я не хочу. Я хочу любви, а ее нет. Стало быть, все кончено. Я ни в чем не виноват перед вами. Вы хотите сами себя наказывать, тем хуже. Вы раскаетесь. Каетесь в этом. Анна! Я пробовал все. Остается одно. Не обращать внимания. Уехал. Кончено. Нет! Этого не может быть. Этого не может быть! Как он может уехать? Оставить меня в таком положении? Как он может жить, не примирившись со мной? Смерть. Нет, нет, нет. Все только жить. Ведь я люблю его. Ведь он любит меня. Ничего, ничего, ничего. Ничего, это было и пройдет. Я напишу ему, что я виновата. Что мне страшно. Узнаете, куда уехал граф Пронский? Его сиятельство уехали на Нижегородскую дорогу, в Обираловку. Пошлите Михаила с запиской к графине Вронской. Поскорее. Тотчас же привезите ответ. Да, да, я могу еще телеграфировать. Надо объясниться, Анна. Отошлите депешу. Нет, нет. Нет, он вернется, он вернется. А что, если он не приедет? Нет, этого не может быть. Надо, чтобы он не видел меня с заплаканными глазами. Причесана ли я? Что это? Да, это я. Что это? Что это? Я с ума схожу. Аннушка! Аннушка! Аннушка! Аннушка, я поеду одеваться. Если так, я сама поеду к нему. Прежде чем уйти от него навсегда, я скажу ему все. Никогда никого не ненавидела так, как этого человека. Главное, уехать из этого дома. Я не могу. Аннушка. Ах. успокоиться-то? Анна Аркадьевна, ведь это бывает. Да. Да, я поеду. Я поеду. Я поеду. Станция Бираловка под Москвой. Кусок платформы с фонарем и скамейкой. На платформе стоит Анна. Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положение, в котором жизнь не была бы мучением. Он взял от меня все, что мог, и теперь я не нужна ему. Моя любовь становится все страстнее и себелюбивее. Его все гаснет и гаснет. Вот почему мы расходимся. И помочь этому нельзя. Все попытки были сделаны. Винт свинтился. Избавиться от того, что беспокоит. Да, очень беспокоит. И на то дан разум, чтобы избавиться. Стало быть, надо избавиться. Туда! Туда, на самую середину! И я нахожу его! Избавлюсь от всех для тебя! Господи! Прости мне все! Ой, проект «Лев Толстой и театр». Анна Каренина. Спектакль Московского художественного академического театра. Режиссеры Владимир Немирович Данченко и Василий Сахновский. В роли Анны Алла Тарасова, Каренин Николай Хмелев, Вронский Марк Пруткин. В остальных ролях Виктор Станицын, Ангелина Степанова, Мария Лилина, Борис Петкер, Владимир Баталов и другие артисты театра.